Глава вторая. Карбонария. Видя, как Гортензия, словно задыхаясь, ловит ртом воздух и, привалившись к перилам, захлебывается в рыданиях, Фелисия не растерялась. Она обхватила подругу за талию и, оторвав от перил, где та рисковала свалиться вниз, повлекла в небольшую комнатку, обитую зеленым велюром. Фелисия ногой толкнула дверь, уложила Гортензию на диван, сняла с нее шляпу и вуаль, расстегнула плащ, воротничок платья и бросилась к звонку. Подергав за шнурок звонка, она вернулась к Гортензии, села рядом и взяла ей руки в свои, пытаясь их согреть. Мгновение спустя в комнату вихрем влетела смуглая худенькая женщина, невысокого роста, в крохотном муслиновом чепчике и шуршащих крахмальных юбках. — Принеси скорее одеколон, нюхательной соли и свежей воды, — приказала Фелисия. — Потом поможешь мне расшнуровать графини корсаж. — Еще одна графиня! О, Мадонна, где вы их только находите? Она хорошенькая, но уж очень бледная. — Такая красавица, а несчастная. Ну, разве можно? — Ты еще успеешь поделиться своими воззрениями о прекрасном. Сейчас, Ливия, ей срочно нужна твоя помощь. Делай, что тебе сказано. Не успела она договорить, как та уже подала ей стакан воды, а сама смочила одеколоном виски и Гортензии и, сняв с нее плащ, укутала в мягкую кашемировую шаль. Потом мы ее разденем. Теперь главное — согреться. Бедняжка, такая молоденькая, и уже страдает. Я тоже не старая, — проворчала Фелисия. И почти так же несчастно, но меня ты не жалеешь. Вас, ваша милость, вас так же мудрено сломить, как мраморную статую. Пойду посмотрю, куда запропастился ваш турок с подносом. Она исчезла, как и появилась в вихре шуршащих крахмальных юбок. А Гортензия стала успокаиваться. Рыдания стихли, она смогла выпить, не поперхнувшись, несколько глотков воды, но была еще так слаба, что не в силах подняться, осталась полулежать на кушетке, подложив под голову подушку. Смущенно взглянув на подругу, Гортензия попыталась улыбнуться. — Боюсь, я выглядела очень смешно. — Это сейчас вы смешно себя ведете, придумывая бог знает какие неуместные оправдания. Я просто умница, что поехала сегодня вечером к Сан-Северо. Внезапно, став серьезнее, она склонилась так низко, что ее дыхание коснулось щеки Гортензии. — Неужели пришло совсем туго? — тихо спросила она. — Даже хуже, чем вы можете себе представить. — Фелисия, я даже не знаю, поверите ли вы мне, не сочтете ли безумной. В моей жизни было столько отчаяния, ужасов, гнева, любви, конечно, тоже, но боли и горе все-таки больше. Так попробуйте рассказать, только сначала поешьте, а может, все-таки заснете? Тут появился Тимур с подносом, уставленным множеством кастрюль с серебряными крышками, так что все сооружение весьма напоминало мечеть. А бутылка с длинным горлышком, стоящая посредине, по всей видимости, должна была изображать минарет. Он поставил все это в стороне, затем установил возле кушетки круглый столик на одной ножке, в несколько секунд накрыл его на двоих и приподнял крышку одной из кастрюль. По комнате распространился аромат свежего бульона. Это был, конечно, пустяк, всего лишь маленькое удовольствие, но оно помогло Гортензии приободриться. Запах напомнил ей кухню в Лазарге, царство Годивеллы. Ей показалось, что добрая старая кухарка где-то рядом, словно мелочи повседневной жизни — подали ей некий таинственный добрый знак. «Мне кажется, если я выпью немного этого бульона, то у меня достанет сил рассказать вам все сегодня же вечером. В конце концов, Фелисия, вы имеете право знать, кого приютили под своей крышей. А разве я так и не знаю?» «Нет. Эти два года обеих нас очень изменили. Вас, впрочем, меньше, чем меня. Но бы обе пережили любовь и смерть. В этом-то все дело». Фелисия даже понизила голос, словно одно лишь упоминание о любви было чревато опасностью и требовало большой секретности. Значит, вы тоже любили? Я и сейчас люблю, и, наверное, буду любить всегда. Но, возможно, вы станете меня презирать, когда все узнаете. Ведь вы так гордитесь своим именем и происхождением. Вы не заставите меня поверить в то, что ваше сердце могло пасть слишком низко. Были времена, я вам изрядно досаждала. Потом сама объяснила, почему. Так не упрекайте же меня теперь за то, что я слишком ценю древность своего рода. Я в конце концов поняла, что по происхождению мы с вами равны. Не спорю, но вы полюбили человека своего круга, за которым были замужем и не уронили чести. Мне просто повезло, а вам нет? Мой избранник не был моим супругом. Тот, кого я люблю, одной со мной крови, но он внебрачный сын. Он живет как дикарь в глубине ущелья, затерянного в чаще леса, где одни хозяева — волки. Волки слушаются его, он их повелитель, и мой тоже. Черные глаза римлянки запылали огнем, едва заметная улыбка тронула ее губы, добавив странного, таинственного очарования ее чертам. Но улыбалась она скорее не гортензии, а самой себе. «Рассказывайте», — коротко бросила она. Была уже глубокая ночь, когда обе дамы, наконец, отправились спать. Но ни той, ни другой не спалось. Очарование немногих часов откровенной беседы объединило их, так как не сблизили и годы жизни в пансионе. Они тогда тоже жили рядом, но их разделяло взаимное непонимание, а ребяческая запальчивость суждений застилала им взор. От слов гортензии в стены кокетливого парижского особняка, казалось, ворвалась буйная природа Оверни. Воображение возникло суровое ущелье, где одиноко ютился Лозарк. Слова были просты, даже слишком просты, особенно когда посреди этого дикого пейзажа появился Жан, князь ночи. Тут уже говорила не она, сердце само находило слова. Это оно рисовало картины их встреч. Фелисия, как завороженная, вслушивалась в эхо, которое будили в ее душе страстные речи подруги. Замиранием сердца она внимала рассказу этой почти незнакомой женщины, ставшей ей теперь ближе сестры. И когда, наконец, Гортензия, чуть стыдясь своей смелости, спросила, не шокировал ли ее рассказ о тайной любви, римлянка только плечами пожала. «У нас, Орсини, внебрачные дети порой дают законным 100 очков вперед. Они красивее, сильнее, ловчей, даже иногда смелее или бесстыднее, но ни один не оставляет окружающих равнодушными. Я думаю, что на вашем месте тоже была бы околдована. Этот Жан — настоящий мужчина». А со времен падения империи истинно мужские качества, на мой взгляд, встречаются все реже и реже. На то мы порешили. С мечтательностью во взоре обе отправились в постель. Исповедь Гортензии всколыхнула воспоминания и тайные устремления Фелисии. В ней, такой женственной, жила амазонка. Именно эти струны ее сердца и затронул рассказ подруги. Теперь обитатели Лазарга поселились в ее душе навсегда. Гортензия, наконец, побежденная усталостью, уснула в милой комнатке со стенами цвета темного золота и белыми пальметтами. А Фелисия в своей строгой спальне, где императорский орел, раскинув крылья на аналои, взирал на венского льва, величаво восседавшего на беломраморной каминной доске, долго еще лежала без сна. Прикрыв веки, в темноте за задернутыми тяжелыми портьерами красного бархата. Мечты ее были сладки. Она улыбалась, и тогда, когда ранним утром, под звуки пробуждающейся улицы, наконец забыла сном. Особняк, который занимала Фелисия, принадлежал маркизу де ла Ферте, главному распорядителю королевских утех. Домик был небольшой и лишенный парадной чопорности. Маркиз в свое время поселил там свои собственные утехи в лице молоденькой, нежной и очаровательной оперной фигурантки. Для нее он и обставлял эту бонбоньерку, которая, кстати, совсем не шла величественной красоте Фелисии. Упитанные амурчики, увитые голубыми лентами, парящие над дверьми крикливые позолоченные вязь, украшающие фризы и пилястры, несколько великосветских картин, где кокетливые пышнотелые нимфы прятались в кустах роз от игривых сатиров с курчавой бородой и зелеными рогами, все это говорило о легкомысленных сборищах и ужинах на двоих. «Эта обстановка меня положительно угнетает», — жаловалась графиня Морозини гости, «но хозяин не хочет ничего менять. И так как плата не особенно высока, я стараюсь не замечать этих ужасов. Мне кажется, вы слишком строги. Вам, конечно, все это мало подходит, но не настолько уж они кошмарны. Ну, конечно же. По крайней мере, так считают мои верные друзья, которых вы сегодня здесь увидите. И особенно Викон де Ван Глен. Он просто готов прослезиться всякий раз, когда взирает вон на ту нимфочку с голубой вуалью у второго окна. Говорят, она напоминает ему о собственных минувших амурах. Только, конечно, не с супругой. Как-то трудновато представить себе виконтессу в подобном одеянии. В комнатах для приемов Фелисия оставила все как есть, зато свою спальню и комнаты второго этажа переделала по собственному вкусу. Там взору представала строгая красота былой империи. Блестящее красное дерево, бронзовые сфинксы и фигуры богини Победы, на стенах пчелы и пальметы. В доме, где все дышало пышностью ушедшей монархии, подобная обстановка выглядела почти как вызов. — Никто сюда не входит, — успокоила подругу Фелиси, — только те, кого я люблю и в ком уверена. Обычно гости не идут дальше первого этажа. Сейчас увидите целое сборище проеденных молью париков и несколько их истинных друзей, которые помогают мне поддерживать репутацию слегка эксцентричной дамы. Мой салон, кстати, вполне благомыслящий, близкий к ультрароялистам. Гортензия, решившая поначалу, что Фелисия шутит, вскоре поняла свою ошибку, особенно когда Тимур, все в том же черном фраке, но с головой, покрытый положенным ему белым париком, отчего он сразу стал походить на огородное чучело, вел в гостиную целую толпу диковинных стариков и старух. Последние по старинной версальской моде были одеты в широченные юбки, хотя без стесняющих движения неудобных фижм, с мушками на густо накрашенных щеках и в огромных шляпах с цветами. Вдоль увядших шеи свисали длинные напудренные букли, туго затянутые корсеты силились подчеркнуть осиные талии. Мужчины были в длинных, расшитых бархатных камзолах и в париках с косичкой, затянутой черными лентами из тафты. Все общество чинно расселось по креслам и канапе, словно изображая фон для нескольких молодых дам в современных платьях и их спутников, облаченных во фраке от Блена и Штауба. Гортензию, одетую в черное бархатное платье, одолженную Фелисии, приняли тепло, хотя и несколько сдержанно из-за ее траура. Парочка богатых вдовиц, видимо, думая доставить ей невероятное наслаждение, принялась щебетать об этом милом, чудном маркизе, как они были счастливы видеть его в последний раз, когда он проездом останавливался в Париже, и как они ликовали, когда его величество столь благосклонно его принял. Спросили было о ее жизни в Оверни, но поскольку ей нечего было поведать тем жадным до сплетен людям, ее, наконец, оставили в покое. Общая беседа вращалась вокруг театральных новостей. Многие успели посмотреть драму Виктора Гюго «Эрнани», шедшую с неизменным скандалом на каждом спектакле. И, конечно, представление никому не понравилось. Один маркиз, чья выспренняя речь доставила бы удовольствие мадам де Помпадур, с важным видом заявил: «Эта пьеса просто позор! Подумайте, государыня, в ней мы видим принца крови, императора Карла V, ставшего соперником какого-то голодранца и вынужденного прятаться в шкафу. Это немыслимо. И все в один голос пустились рассуждать о невероятном падении нравов и о великой доброте, даже слишком большой снисходительности Его Величества, которому было угодно разрешить показывать подобные ужасы на парижских подмостках. Потом похвалили последний бал у герцога де Блака, куда приглашали только незапятнанных, тех, кто никогда не был замечен в связях ни с революционерами, ни убийцами, ни с императорскими подонками, которым корсиканец пожаловал смехотворные титулы. Мы были среди своих. Это так прекрасно. Ошеломленная Гортензия слушала, не зная, как поступить. Взгляд ее время от времени искал Фелисию, но та, казалось, и не слышала беседы. Сама она, конечно, ничего не говорила. Как радушная хозяйка, переходила Фелисия от одной группки гостей к другой, нигде подолгу не задерживаясь. Может быть, она и вправду не слышала. Возможно ли, чтобы она, так пылко приверженная империи, терпела бы под своей кровлей подобные речи? Но вдруг совсем уж ни с чем не сообразное оскорбление в адрес Наполеона, услышанное из уст манерного молодого человека с непомерно высоким воротничком, сдернутым кверху носом и в огромном галстуке, едва не заставило Гортензию забыть о правилах приличия. К счастью, в разговор вмешалась блондинка со славянским акцентом. «Не стоит плохо говорить о Наполеоне, барон. Мы, поляки, все еще высоко его ценим. Ведь он дал нам свободу, а такие вещи не забываются. Могу понять вас, дорогая княгиня, но все же странно, что представительница рода Сапега столь снисходительна к узурпатору». В это время Тимур, который прохаживался по залу, вооружившись большим подносом с чаем, так неожиданно подсунул чашку ворону прямо под нос, что тот даже отскочил. Это всех отвлекло, заговорили на другие темы, да и сама княгиня отошла в сторону, передернув плечами. Когда все, наконец, стали расходиться, Гортензия, не в силах дольше сдерживаться, побежала к Фелисии. Стоя у колонны, она нервно покусывала платок и провожала взглядом последних гостей. — В самом деле, Фелисия, я не понимаю вас. Вас удивляет, что я принимаю всех этих стариков, ведь они мои соседи, и благодаря им я легко могу получить в полиции справку о благонадежности. Что же касается тюлерийских болтунов, знакомство с ними служит прикрытием для моей истинной деятельности. Для вашей деятельности? Так значит, вы вправду участвуете в заговоре? И весьма опасно, моя дорогая. Из всех мне приятны только две иностранки, которых вы здесь сегодня видели, княгиня Сапега и ее мать. А та женщина, некрасивая, но приятная, графиня Кавули, разве она не австрийка? Еще какая австрийка? Дочь министра, — спокойно ответила Фелисия. От нее тоже, может быть, кое-какая польза. Вот, например, когда я вскоре поеду в Вену. Вы собираетесь в Вену? Когда придет время? Разве я вам не говорила, что у меня имеются некие планы в отношении шенбрунского узника? Имеется в виду содержащийся под фактическим надзором австрийских властей сын Наполеона I. Чтобы добиться цели, все средства хороши. А вам, друг мой, давно пора узнать, у кого вы живете. Вчера вы боялись назвать себя подругой Жана, вожака волчьей стаи. А теперь, может быть, и сами не захотите разделить кровь с изменницей. Меня ведь со дня на день могут посадить в тюрьму. Так значит, это так серьезно? Еще бы! Я, моя дорогая, карбонария!